Глава 15. Генерировать процесс. Тем временем предпринимательский форум медленно, но уверенно накрывался гигантским медным тазом, способным вместить даже такое объемное архитектурное сооружение, как украинский дом. С каждым днем все реальнее становился риск того, что мероприятие не окупится, и люди ничего на нем не заработают. Разосланные на удачу, как письма счастья, спонсорские предложения не возвращались в виде заинтересованных звонков, да и встречи не принесли ожидаемого эффекта. Однако Геннадий Викторович стоически сохранял спокойствие, продолжая забрасывать в социальные сети мотивирующие статус сообщения. Считая всю эту финансово-просветительскую деятельность шефа капризом миллионера, которому для полного счастья не хватает только общественного признания, я не могла понять, к чему такие сложности, если можно просто заплатить СМИ за право плескаться в лучах славы. Я не хочу попасть на телеэкраны и страницы изданий. Моя цель – получить золотой памятник от благодарного народа. Пойми, Полина, я генерирую процесс, который привлечет кучу денег, контактов и даст новый опыт. Министерство предпринимательства для меня – это способ ввязаться в общественно-экономическую жизнь страны и создать свой собственный денежно-информационный поток. Расшифруйте, пожалуйста, что такое эти ваши потоки и процессы, а главное, зачем они нужны? Какую максимальную сумму денег ты бы заплатила за луковицу тюльпана? Неожиданно сменил тему разговора Балашов. Предположим, $50, если редкий вид. А вообще, я не занимаюсь садоводством, поэтому вряд ли. В 16 веке один человек отдал пивную за один единственный цветок. Можешь себе это представить? С трудом. Сумасшедший, наверное, пожалуй, я плечами. Нет, это типичный тюльпаноман того времени. Когда в Европу завезли эти изысканные азиатские растения, произошел настоящий бум. Спрос превышал предложение, цены устанавливались на бирже. Промышленники бросали свои производства, переходя на разведение цветов. Общество шалело от любви к зеленым стебелькам с яркими лепесточками. Известны случаи, когда людей хотели казнить за уничтожение тюльпанов, а за луковицы платили целое состояние. Так Голландия стала главным поставщиком тюльпанов и заработала на этом, казалось бы, бесперспективно деле огромное состояние, потому что сгенерировало бизнес-процесс. Конечно, непомерно раздутые цены позже рухнули, но к тому времени голландская казна и частные цветочники уже значительно обогатились. Теперь про тюльпаны мы вспоминаем только в праздники, например, на День Святого Валентина. Кстати, вот еще один пример удачно сгенерированного процесса. Такой день в году, когда люди ни с того ни с сего, сломя голову, бегут в магазины и тратят кучу денег. Компании, которые хотят поднять в этот день продажи, включаются в генерирование процесса, помечая праздничными символами свои продукты, проводя специальные акции, делая скидки, и это работает. Самый простой способ сгенерировать процесс вокруг себя или своего бизнеса – заняться внешним видом, интерьером, дизайном. Французские бутики устраивают арт-перформансы с живыми манекенами. Семья, которую играют переодетые актеры, живет в витрине своей маленькой занятной жизнью. На это зрелище приходят посмотреть и потенциальные покупатели, и СМИ. Неординарно оформленный магазин привлекает посетителей. Красивый и со вкусом одетый человек вызывает внимание и уважение. Понятная и удобная презентация проекта, желание узнать о нем больше. Надо уметь генерировать процесс вокруг своего дела, личности, офиса, ларька, товара, услуги. Тогда в движение вовлекается все больше людей и возникает трение финансов. Появляется возможность заработать деньги там, где ее раньше и быть не могло. 80% населения не может найти способ, как за короткий промежуток времени, ведь молодость быстро проходит, сконцентрировать у себя достаточную сумму денег. Я постоянно говорю моим радиослушателям, вы уже никогда не станете сыновьями Рената Ахметова, но можете сгенерировать процесс и начать зарабатывать по-настоящему большие деньги. А социальные сети сегодня – идеальный инструмент для привлечения носителей ресурсов, а также потребителей товаров и услуг. Что же делать, если этот самый сгенерированный процесс не дал результата и оказался бесплодной попыткой привлечь к себе внимание и деньги? Конечно, далеко не все бизнес-инициативы реализуются. И если из 10 удалась одна, можно считать это везением. Не стоит расстраиваться и опускать руки. Даже если ничего не выходит, нужно всегда оставлять судьбе шанс принести первый миллион. Я всегда говорю, что я везучий человек. Мне в жизни несколько раз крупно повезло. Но во всех остальных 9 из 10 случаев приходилось терпеть неудачи. А каковы причины того, что сгенерировать процесс не удается? Потихоньку подбиралась я к злободневной теме форума. Их много. Например, общество не готово принять информацию, не сформирован запрос на продукт или услугу. Для того, чтобы поднять бизнес-волну, необходимо, чтобы люди ее хотели и готовы были принять. Еще 12 лет назад, будучи депутатом Верховной Рады, я говорил, что граждане Украины остро нуждаются в деньгах, а остальное пока просто не имеет значения. Но тогда на моих выступлениях народ презрительно фыркал. Никто не хотел признавать правду. Обществу уютнее было прятаться за понятиями нравственности и верить, что придет политический деятель, который решит все их проблемы. Теперь я генерирую процесс вокруг идеи отмены налогов на территории Украины. Рассказываю об этом на радио, провожу предпринимательский форум, и мои слова вызывают совершенно другую реакцию. Да, кстати, про форум. В офис звонили люди, которые сделали добровольные пожертвования в министерство. Хотят вернуть свои деньги назад. Несколько не понявших бесструктурную балашовскую орду предпринимателей обратились с просьбой освободить их от участия. Никакие увещевания организаторов на них не действовали. Безуспешно попробовав продать билеты на 10 форумов, чтобы отбить свои затраты, люди твердо решили вернуть свои вклады. Ни один мускул не дрогнул на лице Геннадия Балашова. Он небрежно бросил через плечо: «Пусть приходят за деньгами». Я не удержалась от комментария: «Вы так спокойны, Геннадий Викторович?» И вышел из кабинета. А о чем переживать? Вполне предсказуемая реакция. На 100 человек всегда найдется несколько тех, кто включит обратный ход, испугавшись трудностей. Они могли бы продать свой пай в министерстве, да еще на этом заработать. Хотят выйти – их личное дело. Длинный мужчина неопределенного возраста в треснутом пенсне и клетчатом костюме подобострастно оскалился. «Ба, кто пришел? Здравствуйте, мои дорогие! Усаживайтесь поудобнее. Занимайте свое место под солнцем, если не хотите остаться ни с чем. А то без штанов-то холодно!» И сверкнул острым взглядом. Но посетители будто не замечали хищной улыбки администратора и радостно закивали в ответ. «Слыхали? Один гражданин из Соединенных Штатов застрелил свою старую страшную жену-миллионершу и попался в руки полиции, потому что пытался легально пересечь границу. Вот умора право! Надо было дождаться вступления в права наследника. А этот простак с паспортом через границу полез». Продолжая по инерции соглашаться с харизматичным визави, супруги в унисон захихикали. «Кто это вы такие веселые, господа?» – резко посерьезнел клетчатый. «У нас, между прочим, важно дела, не до шуток. Вы решили забрать свои деньги». «Да, дело в том», — открыл было рот мужчина, «что вы не справились с поставленной перед вами задачей», — нагло перебил его человек, похожий на музыкальный инструмент, именуемый фаготом. «Оно и понятно. Люди уже не молодые». «Да-да», — затараторила женщина, будто не замечая грубого комментария по поводу возраста. «Вся эта беготня с продажей билетов просто нам не подходит. К сожалению, мы не обладаем в таком количестве ни свободным временем, ни возможностями». «Понимаю. Креативный бизнес для молодых, а старперам, конечно, сложно приспособиться к динамике, что ни говори». Супруги вновь добродушно закивали. Он продолжал. «Ваше поколение воспитывалось совершенно на других идеалах. Вам ценности, высший смысл подавай. Деньги для вас вторичны. А новая генерация выбирает бабки и не заморачивается, поэтому будет править миром. Жаль только, что вы этого не увидите, ведь вы отказались от участия». «Почему же? Мы тоже любим. То есть, я хочу сказать, мы от денег не отказываемся и всегда рады поддержать инициативы», – бубнил мужчина, стараясь задобрить влиятельного собеседника. «Это пробный раз. У нас свои обстоятельства. Войдите в наше положение. Но в будущем обязательно». Получив обратно 80% от вложенной суммы, супруги робко уточнили, не допустил ли кто ненароком ошибки, когда считал деньги. «Все правильно», – авторитетно заявил человек-фагот. «Остальное пошло на расходы, а также на штрафной процент. Я же не могу остановить корабль на ходу и оторвать от него часть, чтобы кому-то вернуть. Верно?» Опасаясь, как бы его не озлобить, мужчина поспешил поблагодарить клетчатого за сотрудничество и сделать жене едва уловимый жест, что пора валить. Довольные тем, что получили, не помня себя от счастья, что все так гладко и ладно получилось, они вышли на улицу. «Вот лох, да, отдал все-таки 1000, а мог бы сослаться на административные издержки и себе в карман положить всю сумму. Кто там сверху проверять будет?» – шептались они, боясь, что кто-то подслушает их разговор и отнимет деньги. Дорогу им перешел черный откормленный котяра, только что оставивший свежую метку на шине автомобиля. Встал на задние лапы и деловито подошел к высокому надменному типу. «Куда теперь, Коровьев?» «В обитель зла, друг мой!» И парочка засеменила в неизвестном направлении.